Второе. Его друзья пробудились от послеобеденного сна, когда ИТД с Лимпопо мыли тарелки, что означало сбой процедур по очистке посуды и необходимость регистрации конкретных мест сбоя. Хитрость заключалась в том, что половина неисправностей уже была найдена, однако не было до конца понятно, были ли эти неисправности теми, что уже были обнаружены, а регистрировать новые неисправности было некрасиво, когда можно было потратить немного времени, чтобы определить, описана ли уже найденная тобой неисправность. Кроме того, внесение дополнительных подтверждений о существовании уже зарегистрированной неисправности повышали шанс на ее скорейшее устранение. Если следовало устранить неисправность, необходимо было всесторонне ее изучить. Они вяло бродили по помещению, с трудом разлепляя глаза, и от них воняло немытыми телами. Лимпопо предложила посетить онсен на заднем дворе. Примечание. Онсен — название горячих источников в Японии. Конец примечания. Все тут же согласились и позабыли о неисправностях, пусть их регистрацией займутся другие жители Б&Б. Надели свои шлепперские рюкзаки и, спотыкаясь, пошли на задний двор таверны. «Как это работает?» — спросила девушка. «Дайте нам часто задаваемые вопросы по этой вашей чудаковатой мыльной штуке». Лимпопо подумала, что та просто пытается спрятаться за маской, а этот комментарий про чудаковатую мыльную штуку был признаком беспокойства от того, что ее сейчас затащат в какую-то ушельскую оргию. «Это область совместного пребывания. Однако не переживайте, у вас не будет никакого времени на удовлетворение сексуальных нужд. Ритуал на 30% ушельский, на 70% японский. Достаточно официоза, чтобы каждый мог по-настоящему насладиться процедурами, и недостаточно, чтобы переживать о том, что вы сделаете что-то не так. Нужно просто помнить, что ванны предназначены для релаксации, а не для мытья. То есть в них необходимо погружаться только чистыми и голыми, никаких купальников. Вы садитесь в душевой кабине, где вас хорошо оттирают и очищают, а потом уже идете в ванну. Использование горячей воды ничем не ограничено. Она пастеризуется с помощью солнечной энергии в бочках на крыше. Затем идет трехступенчатый фильтр со слоем напечатанного угля, поверхность которого напоминает поверхность лун Юпитера. После того, как вы отмоетесь, можете делать, что захотите. Некоторые ванны пропарят вас за 10 минут, другие же достаточно холодны, чтобы в них можно было запросто переохладиться, если полежать лишние пару минут. Остальные – нечто среднее. Так что выбирайте по настроению. Мне нравятся ванны на открытом воздухе, однако рыбки в них могут вас напугать. Они едят вашу мертвую кожу, а это щекотно. Но всегда то, что вызывает отторжение у одних, становится вкусняшками для других, так что просто отмахивайтесь от них, если не хотите, чтобы они к вам присасывались. Мне вот они нравятся. Небольшие полотенца общего применения. Держите их рядом, но не опускайте их в ванны. «Это все правила?» — спросил юморной парень. «Все». «А как насчет грязных делишек?» Она закатила глаза. «Если встретите кого-то, принадлежащего к предпочитаемому вами гендеру, и захотите чем-то таким заняться, помойтесь в душе, оденьтесь и пройдите в комнату. Никаких грязных дел в онсене, строго платонические отношения. Как скажешь. А где нам оставить наши вещи?» Это спросил и так далее. Да, она была лучшего мнения о его интеллектуальных способностях. Шлепперы и все такое. Где угодно. А это безопасно? Не знаю. Салаги обменялись взглядами, которые легко было понять. Это неправильно. Уверен, что все будет в безопасности. Не ведите себя как туристы. Это же все, что у нас есть. Не выставляй нас дураками. Готовы? Они последовали за ней. Вместе переоделись в сушильне, и она не испытывала стыда, незаметно подглядывая за ними. Ведь все гораздо проще, когда ты ушелец. Кожа — это кожа. Интересно, конечно, но она есть у всех. Эти трое были молоды и свежи, но не вызывающи. Хохмач сделал себе полную депиляцию, что действительно было стильно еще во дне ее решения стать ушельцем. Однако с тех пор мода двинулась в другую сторону, что можно было понять по обильной растительности, открывшейся у остальных двоих. Самое смешное в том, что тебе все равно, заметят ли, как ты подглядываешь. Это возможность сразу видеть, как подглядывают все остальные. А эти трое подглядывали друг за другом во все гляделки, что сразу дало ей понять, что ни у кого из этой троицы еще не было сексуальных отношений друг с другом. Второе преимущество наплевательского отношения к подглядыванию – то, что ты видишь, как подглядывают за тобой, чем эти трое постоянно занимались, а она перехватывала их взгляд и удерживала его открыто и совершенно без каких-либо сексуальных намеков. Ее долг перед этими салагами заключался в том, чтобы помочь им стать ушельцами у себя в уме, освободиться от смертоносного культа секса и дефицита, среди которого они выросли и от которого решили отказаться. Но и ей самой необходимо было пройти такое испытание. Умом она понимала, что можно было находиться в присутствии голых людей и совершенно не думать о сексе. Она знала, что это было обязательством, а не активом. Она осознавала, что работа не была конкуренцией, но вот психике постоянно приходилось напоминать об этом. Привычки забывались тяжело. Они были прочно связаны со страхами, а страхи очень трудно игнорировать. Привести салаг в онсен было необходимой реабилитационной терапии и для нее самой, как ушельца. «Пойдемте в душ». Она повела их в душевую, делая вид, что не замечает, как тревожно поглядывают они на свои рюкзаки, оставленные в неохраняемой комнате. Эти взгляды, однако, были такие же скрытные и мимолетные, как и взгляды на ее голую задницу. Она начала с самого горячего бассейна. Это был способ отвлечь сознание от тягости утомившихся мышц. Жара совершенно не давала думать, поэтому ей оставалось только предаться теплу и просто быть, желая, чтобы каждая мышца перестала напрягаться до причинения боли, вдыхать пар с примесью минеральных солей, пока она не полностью погрузилась под воду, и ее ноги, руки, ягодицы, спина, подошвы и ладони не размякли, как идеально приготовленное на гриле мясо, пока плоть не готова была отделиться от костей, и пока успокоительное расслабление не пробралось вверх по позвоночнику до самой шеи. Возникший в голове страх перегрева заставил напрячься мельчайшие мышцы шеи и затылка, но они вскоре сдались. Последние сантиметры напряжения в тех местах, о которых она даже не подозревала, растаяли в этом всепоглощающем тепле. От нее остались только чувства, игра мускулов и жара. Наслаждение, балансировавшее над тонкой, как лезвие грани, болевого томления. Она еще больше расслабилась. Постуральные мышцы, напряжение которых удерживало ее в виде буквы Z, совсем расслабились. Ее зад чуть приподнялся над ступенью из пористого камня, и это внезапно появившееся расстояние между плотью и неподатливым камнем привело к еще большему расслаблению, которое началось с поперечных ягодичных мышц и ушло вглубь к тазу и позвоночнику. Она была настолько умиротворена, что расслабился даже ее живот, который обычно был натянут как жесткий пояс из тугой ткани. Она чувствовала себя как мясо, готовящееся под вакуумом. Ткани мышц ослабевали, отделяясь от своей эластичной оболочки. Она издала низкий стон, задрожавший в ее ослабленных голосовых связках. «Я сейчас сварюсь». Кто-то находился рядом с ней в воде. Должно быть, и так далее, судя по количеству вытесненной воды. Он тяжело дышал, пытаясь побороть инстинкт своего тела бежать подальше от безжалостного жара. Она слушала, как успокаивается его дыхание, как начинают раздаваться вздохи, когда его тело подчинилось властному приказу отдыхать. Чувствовалась некая симпатия между их телами, когда водная рябь доносила до них сигналы взаимного расслабления. Но невозможно вечно выдерживать эту жару, и неважно, насколько она была тебе по нраву. Лим-По-По держалась до последней секунды, затем быстро встала под холодный ветерок, щекотавший кожу при каждом легчайшем поцелуе. Жар выпарил все чувство неловкости, поэтому Лим-По-По, как рыба, открывала рот, словно пытаясь поймать воздух. Она могла стоять голой у края бассейна и глазеть на испарение, даже не думая о том, что в этом мире может быть хоть какая-то застенчивость и неловкость. Она прошла по маркерам следов, чувствуя их своими полусваренными подошвами, до края самого холодного бассейна. Она опустила в него стоявший поблизости ковш, затем намочила в ковше свое небольшое полотенце, выжала полотенце на себя, начав с макушки, и закашлялась, чувствуя, как ледяная вода бежит вниз по ее бритой на лысо голове, стекает за уши, попадает в глаза, нос и рот. Она еще раз окунула полотенце в ковш, потерла свою кожу, сжав челюсти, чтобы не издавать никаких звуков. Она заставила себя протереть всю кожу ледяной водой, снова и снова обмакивая полотенце, пока совсем не остыло, а ковш не опустел. Она подумала, не зачерпнуть ли еще ковшик. Иногда она доводила их число до трех, но не смогла даже мысленно вынести эту процедуру. Она зашла в самый холодный бассейн по щиколотку, принудила себя спуститься по ступенькам, только слегка держась за поручень, хотя думала, что немедленно вцепится в него, как в единственное средство спасения. Еще шаг, и вот она уже по колено в воде. Еще шаг, и вода стала доходить до бедер, касаться ее ягодиц и вульвы. Невозможно было даже думать о следующем шаге. Никто в здравом уме не погрузит в ледяной ад свои самые нежные места. Она знала по опыту, что если не сделает этот шаг, то падет духом. Она перенесла вес вперед, поэтому не осталось никакого выбора, кроме как плюхнуться грудью в воду. Через мгновение под воду ушла голова, и уши тотчас же заложило, а лоб и глаза как будто скрутили и притянули к самой макушке. Подняв голову над поверхностью, она собрала волю в кулак и заставила себя не дышать. Она оставалась в этой карающей воде не больше долгого вздоха, затем вышла по маркированным следам. Воздух, который еще недавно казался прохладным, сейчас был просто раскаленным. Она взяла свое небольшое полотенце и пошла к самому горячему бассейну, наполнила ведерко и начала все сначала. Вода могла привести к появлению волдырей, к ожогам, к обвариванию. Однако она заставила себя омыться этой водой, прежде чем снова погрузиться в самый горячий бассейн. 5 минут назад она думала, что мышцы уже избавились от накопившегося в них напряжения. Теперь же, когда горячая вода обжигала ее, чувство было просто трансцендентальным. Она закрыла глаза и забыла обо всех невзгодах и проблемах. Не осталось ничего, кроме безграничной звериной радости. Это ощущение внезапно оборвалось из-за шокирующего крика, донесшегося из самого холодного бассейна. Она спокойно повернулась и увидела в холодной воде и так далее, застывшее в гримасе ужаса лицо, раздутые, как у коня, ноздри, из которых, как из паровоза, вырывались клубы пара. Надо отдать ему должное. Он досчитал до 5 и только потом направился размеренной походкой обратно к самому горячему бассейну. Она лениво улыбнулась ему, когда он вытирался своим небольшим полотенцем. Наконец он зашел в самый горячий бассейн, и их взгляды встретились. Лим-По-По смотрела ему прямо в глаза, когда он позволил жару, своим мышцам и нервам включиться в своеобразный танец освобожденного тела. «Ох, ничего себе! Да? Да!» Она дождалась его перед следующим погружением в холодный бассейн, и они зашли в воду, не сводя друг с друга глаз, словно бросая друг другу игривый вызов. Они не издали ни звука, даже когда вода коснулась паха, хотя и так далее слегка дернулся. Они погрузились по шею, а затем, не говоря ни слова, окунулись с головой и тут же вынырнули. Никто не хотел выходить из воды первым. Они смотрели друг на друга, не мигая, пока он шепотом не процедил сквозь зубы: «Ты сумасшедшая!» и направился к ступеням. Она последовала за ним. Она совершенно бессэмоционально заметила, насколько симпатичны его ягодицы. Однако потом поняла, что, видимо, эмоции все же имели место. Они вернулись к горячему бассейну, хихикая, подзадоривали друг друга вылить на себя ошпаривающую воду, шагнуть в пузырящийся кипяток и быстро окунуться. Третье погружение в жар унесло ее в такие места, о которых она уже позабыла, лишило ее всех сознательных мыслей и превратило в термотропный организм, который реагировал на конвективные течения исключительно стволовым мозгом. И снова ее тело сообщило, что не может больше оставаться в этом жару ни секунды. Это было возвращением в сознание из блаженного небытия. Глаза приоткрылись, сначала узкими щелками, потом полностью. Голова всплыла, как поплавок над водой. Он вынырнул через пару мгновений, достаточно длительных, чтобы доказать, насколько он мачо и как может выдерживать боль. Она отогнала от себя эту мысль. Если это было правдой, то он лишь вредил себе. Это уже его дело, не ее. А если все не так, то она проявила неоправданную жестокость. Они стояли рядом с бассейном, бок о бок. Напряжение полностью оставило их плоть. С лиц нисходило выражение полного блаженства. «А теперь что?» — спросил он. «Теперь мы пойдем в обычные бассейны». Она показала на другие бассейны онсена, где сидели с десяток других купальщиков, тихо беседующих друг с другом или сосредоточенно разглядывающих внутренние поверхности своих век. Его друзья сидели в теплой пузырящейся ванне на некотором расстоянии друг от друга. Они приблизились, легко ступая, и, как всегда бывало при купании, Лим-По-По поняла, что окружающие стимулы полностью избавили ее от ощущения наготы. Даже их взгляды, направленные на ее тело, не дали ей повода ощущать себя голой. Это был психологический эквивалент звона в ушах после того, как выключался долго жужжащий компрессор холодильника. Ее перестало волновать все. Даже такие мелкие раздражители, как ее волосатость, прическа на голове или ее отсутствие, то, на каких местах были лишние прослойки жира, где выступали кости, виднелись ли на коже следы от одежды, были ли заметны остальным шрамы ожогов. Она соскользнула в воду рядом с салагами. Со своей стороны, после прохождения недавних контрастных процедур, она видела, что эти трое за прожитые годы были изуродованы дефолтной реальностью. Примечание. Здесь и далее компьютерный термин, означающий исходное, постоянное состояние. Компьютерный термин появился в 1966 году на основе финансового термина, означавшего неспособность выполнять свои обязательства, то есть изначально дефолт в компьютерной технике был возврат в исходное, постоянное состояние вследствие каких-либо причин, ну, например, сбоя или ошибки. Конец примечания. Принадлежность к денежному культу смерти и соответствующему статусу накладывала на тебя определенный отпечаток. На них же эти отпечатки виднелись невооруженным глазом. Она хотела бы рано или поздно полностью их стереть. «Можно к вам присоединиться?» «Вы уже здесь», — заметил полный иронии парень, но шутка была доброй. Он сидел между ней и так далее, который последовал за ней в воду и сразу же по-братски пихнул юморного парня локтем под ребра. Они чувствовали себя комфортно друг с другом, прям как братья. Розовое плечо к бронзовому плечу, безволосая грудь рядом с волосатой рогожей и так далее. «Герр фон Пудельдакс», — сказала она, — «что вы скажете о наших скромных ваннах?» «Декаденство», — фыркнул тот. «Наверняка это рассадник чего-то совершенно неблагоприятного для здоровья». «Не слушайте его», — сказала девушка. «Это просто восхитительно». И так далее сказал: «Вам надо попробовать эту горячую и холодную штуку. Она настолько крутая, что полностью меняет сознание». «Ну, может, позже», — сказал юморной парень. «Конечно, позже. подтвердила девушка. «А откуда у вас этот шрам?» Нескромный вопрос с ее стороны, но хороший вопрос с точки зрения ушельцев, так как он нарушал все нормы дефолтного мира. Лим-По-По изогнула туловище, выставив шрам из воды, и повернулась, чтобы самой посмотреть на следы огромного ожога, который шел вниз от ребер до бедра. Она провела по нему пальцем, почувствовала его упругость и неровную поверхность, что теперь уже не вызывало в ней ужаса. Это случилось через пару недель после того, как я стала ушельцем. Мы строили два десятка землебитных домов на Нагорье. Настоящие роскошные апартаменты для беженцев. Электричество, вода, гидропоника для свежей зелени и мягкие кровати. На поддержку работоспособности всего объекта требовалось всего 3 часа в день. Остальное время мы воссоздавали греческую школу на открытом воздухе, где учили друг друга музыке, физике и поэтическому экспромту. Это было очень здорово. Я помогла построить гончарную мастерскую, и мы изготовили странные с виду гончарные колеса, эксцентричное вращение которых адаптировалось в зависимости от ваших рук и массы. Поэтому невозможно было сделать непригодный для использования горшок. Мы находились прямо на краю дефолтного мира, почти на границе. Было здорово. Ежедневно к нам приходили однодневщики, с которыми мы могли поговорить о том, что происходило в их мире. По правде говоря, мне нравилась эта пограничная жизнь, потому что рядом всегда был этакий аварийный выход. Если что-то пошло бы не так, я могла оставить все и вернуться назад, позвонить маме.